один шанс. К ним подошла Беата. Отбросила на бок короткие светлые волосы. «Мне показалось, ты хромаешь, Харри?» «Вчера вечером на контейнерном складе нарвался на зубастого сторожевого пса». «Что ты там делал?» Прежде чем ответить, Харри взглянул на Беату. Руководящая работа пошла ей на пользу. Как и криминалистическому отделу в целом. Беата всегда отличалась толковостью и профессионализмом, хотя он не усматривал явных задатков лидеров старательной, но застенчивой девушки, когда она по окончании академии пришла в отдел грабежей. «Просто хотел взглянуть на контейнер, где нашли Пера Холмена. Скажи-ка мне, как он попал на склад?» Клещами перекусил замок. Они лежали с ним рядом. «А ты как туда попал?» «Что еще вы нашли, кроме клещей?» «Харри, нет ничего, чтобы свидетельствовало, я тоже этого не говорю». «Но что еще?» «А ты как думаешь?» «Всякую мелочь. Дозу героина, пластиковый пакет с табаком. Знаешь, они собирают табак из подобранных окурков. Ну и примерно крону денег, ясное дело». «А берет-то?» «Серийный номер спилен. Но спилы знакомые. Оружие контрабандное, времен принца». Харри заметил, что Беата избегает называть имя Тома Воллера. «Хм. Анализ крови уже готов?» «Угу». Беата кивнула. «Парень был чист, во всяком случае, не после дозы. То есть в полном рассудке, способный совершить самоубийство». «Почему ты спрашиваешь?» «Мне выпало счастье сообщить эту новость родителям». «Ох!» Хором выдохнули Лен и Халварсон. Такое с ними случалось все чаще, хотя роман их длился всего полтора года. Начальник уголовной полиции кашлянул, все обернулись к столу с подарками и замолчали. «Бьярна просит слова», — сказал начальник, качнулся на каблуках и, выдержав паузу, добавил. «И мы его охотно предоставим». Народ захихикал. Бьярна Мюллер осторожно улыбнулся начальнику. «Благодарю, Турлейф. И спасибо тебе и начальнику полиции за прощальный подарок. И особое спасибо вам всем за роскошную картину». Он кивнул на стол с подарками. «Это ото всех?» — шепнул Харри Беате. «Да, Скарра и еще кто-то собирали деньги». «А я и не слыхал. Наверное, они про тебя забыли». «А теперь я сам вручу подарки», — сказал Мюллер. «Как говорится, из наследства. Во-первых, вот эту лупу». Он поднес ее к лицу, и все засмеялись при виде оптически искаженных черт бывшего комиссара. «Ее получит девушка, которая стала таким же хорошим следователем и полицейским, как ее отец. Почестей за свою работу она не получает, но именно благодаря ей наш отдел действует быстро и оперативно. Как вам известно, ее изучали специалисты, так как она редкий случай так называемой фузиформ гирус. А это значит, что она запоминает любое лицо, какое когда-либо видела». Харри заметил, что Беата покраснела. Она не любила обращать на себя внимание, особенно этой своей редкой способностью, в силу которой ее постоянно привлекали к опознанию рецидивистов на скверных видеопленках с мест грабежей. «Надеюсь, — продолжал Мюллер, — ты не забудешь это лицо, хоть и не увидишь его некоторое время. А если вдруг усомнишься, можешь воспользоваться вот этой штукой». Халварсон легонько подтолкнул Беату в спину, а когда Мюллер, вручив лупу, еще и обнял ее, грянули аплодисменты, и у Беаты даже лоб залился краской. «Далее. Мое рабочее кресло. Ведь... Насколько я понял, мой преемник Гуннар Хаген затребовал новое, из черной кожи, с высокой спинкой и всем прочим. Мюллер улыбнулся Гуннару Хагену, но тот в ответ лишь кивнул, без улыбки. Кресло переходит к полицейскому из Стейнхера, которого посадили в один кабинет с нашим самым главным скандалистом, на сломанный стул. «Думаю, младший, это тебе кстати». «Ура!» — сказал Халварсон. Все засмеялись, повернулись к нему. Халварсон тоже засмеялся. «И, наконец, в помощь тому, к кому у меня совершенно особенное отношение. Моему лучшему следователю и самому страшному кошмару. Человеку, который всегда руководствуется собственным чутьем, собственным планом и, к сожалению для нас, пытающихся собрать вас утром на совещание в точно определенное время, собственными часами. Мюллер вынул из кармана наручные часы. «Надеюсь, они помогут тебе жить в том же времени, что и все остальные. По крайней мере, синхронно со всем отделом. И Харри, многое тут заключено между строк». Жидкие аплодисменты. Харри вышел вперед, принял подарок. Часы незнакомой марки на простеньком черном кожаном ремешке. «Спасибо», — сказал он. Они обнялись. «Я поставил их на 2 минуты вперед, чтобы ты не опаздывал», — шепнул Мюллер. «Больше никаких увещеваний. Поступай, как считаешь нужным». «Спасибо», — повторил Харри. Ему показалось, что Мюллер обнимал его слишком крепко и долго. Он напомнил себе выложить на стол собственный подарок, прихваченный из дома. К счастью, он не вскрыл пластиковую обертку с диском «Все о Еве». Глава 5. Понедельник, 14 декабря. Маяк. Юнот искал Роберта на Хиркевейен, на заднем дворе Фретекса. Прислонясь к дверному косяку и скрестив руки на груди, Роберт наблюдал за грузчиками, которые таскали из машины на склад черные пластиковые мешки. Грузчики выпускали изо рта белые облака пара и брань на разных языках и диалектах. «Хороший улов?» — спросил Юн. Роберт пожал плечами. «Народ рад расстаться со всем летним гардеробом, чтобы на будущий год закупить новый. А нам-то сейчас нужны зимние вещи». «Парни, у тебя сущие варвары на язык. Что, параграф 12? Я вчера прикинул. Тех, кто отбывает тут наказание вдвое больше, чем таких, что приняли Иисуса». Юн улыбнулся. «Целина для миссионера. Надо бы ее поднять». Роберт окликнул одного из грузчиков, который поднес ему пачку сигарет. Роберт сунул в зубы гвоздик без фильтра. «Вынь сигарету», — сказал Юн. «Солдатский обед. Нагоняй, ведь заработаешь». «А я закуривать не собирался, братишка. Ты чего пришел-то?» Юн пожал плечами. «Да так, поболтать». «О чем?» Юн коротко хохотнул. «По-моему, обычное дело для братьев иной раз поговорить». Роберт кивнул, выплюнул табачную крошку. «Твое поговорить, как правило, сводится к наставлениям о том, как мне жить». «Да ладно тебе». «А что ж тогда?» «Ничего. Просто узнать хотел, как твои дела». Роберт вынул сигарету изо рта, сплюнул в снег. Потом поднял голову, прищурясь, взглянул на облачную пелену, белую и высокую. «Мне до чертиков надоела эта работа. До чертиков надоела квартира. До чертиков надоела эта сухарь и ханжа, капрал, которая тут заправляет. Не будь она такая противная, я бы...» Роберт ехидно ухмыльнулся. Трахнул эту коргу в наказание. «Холодно», — сказал Юн. «Может, зайдем внутрь?» Роберт провел брата в крохотную контору, сел в жесткое кресло, кое-как поместившееся между заваленными бумагами столом, узеньким окошком с видом на задний двор и красно-желтым флагом с эмблемой «Армии спасения» и девизом «Огонь и кровь». Юн снял со стула кипу бумаг, частью пожелтевших от старости. Стул этот, как он знал, Роберт умыкнул в студенческой корпорации «Майорстюа», расположенной за стеной. «Она говорит, ты прогуливаешь», — заметил Юн. «Кто?» «Капрал Руэ», —